Глава 16. Часть 1. Скинуть одежду много времени не занимает, а вот дальше возникает загвоздка. Брюки и рубашка военного кроя из плотной ткани в сложенном виде получаются все равно объемными. Вряд ли моя волчица сможет тащить в пасти такой сверток продолжительное время. Недолго размышляя, отбрасываю рубаху в сторону, оставляя лишь нательную майку-топ. А брюки, используя силу вервольфа, распарываю когтями, пока не добиваюсь чего-то похожего на шорты, в которых были две девчонки в кафе. Раз они такое носят, то и я смогу. Внушаю себе, стараясь не кривиться. Все же полуголая девица, в моем понимании, это больше кошмар и пошлость, чем красота и женственность. Но ради спасения себя и сынишки надену хоть что. Или не надену. Осматриваю оставшийся мини-комплект. Уже лучше. Гораздо лучше. С помощью косынки, стянутой с волос, получившийся небольшой узелок, приматываю к сумочке с документами, что находилось все это время на поясе под одеждой. Уменьшаю ремешок до минимума, чтобы серебрянке было комфортнее нести поклажу и ни за что не цепляться, и откладываю на пол. Снимаю контактные линзы и с удовольствием смываю их в унитаз. Во-первых, волчице они не нужны. Во-вторых, даю отдых глазам. В-третьих, все подозрительные следы нужно устранять ответственно. Лишнюю одежду, что мне уже не пригодится, складываю в раковину и тщательно заливаю водой, уничтожая таким образом любые намеки на свой аромат. Нет, то, что у Джеба осталось в руках мое платье, помню отлично, но это не страшно, ведь от него пахнет только человеком. Единственное, о чем жалею до слез, так это о рюкзаке с ноутбуком, лежащем теперь в машине Чака, потому что без любимой техники я как без рук. Но в то же время понимаю, унести его серебрянка не смогла бы в любом случае. Вторая неприятность, но не критичная. Настоящие документы на мое имя тоже сейчас в машине. Я боялась, что нас могут остановить полицейские, вот и положила паспорт на имя Шаевой Мии в карман рюкзака. Что ж, если матушка Луна решит подшутить, то Райден его обязательно найдет и, может, хоть тогда поймет, от кого отказался. Эх, ладно, постараюсь довериться чутью моей волчицы и предположить, что Альфа не так безнадежен, как показался. Но сейчас не лучший момент погружаться в размышления. Впереди побег. Виток, преодолев который, я постараюсь начать все с нуля. Мда, вот уж не предполагала, что новая жизнь накроет меня так стремительно, и в нее я смогу захватить лишь паспорт на имя матери, майку, косынку, шорты и спрятанный в карман сумочки запасной набор линз. Ой, нет, совсем забыла, что забрала из сейфа отца еще и пачку наличных, а значит, все не так ужасно. Главное сейчас выбраться и ускользнуть от шайки ненормальных агрессивных оборотней. Почему-то уверена, что они не оставят меня в покое просто так и будут непременно преследовать до последнего. Пододвигаю ближе к окну высокий контейнер, заполненный различной химией для уборки. Достаю один из флаконов с дезинфицирующим средством и от души заливаю его в свои ботинки. Резкий противный запах моментально бьет в нос, вызывая слезы, потому делаю глубокий вдох и больше не дышу. Пора. Прикрываю глаза и отдаю контроль над телом моей второй сущности, а уже через пару мгновений серебристая красавица опускается на четыре лапы. Ух, какая жуть! Чихает моя девочка, быстро осматриваясь и просовывая мордочку под ремешок сумки. В такой вони никакой оборотень не почувствует омешку. Отлично. Серебрянка запрыгивает на крышку унитаза, на контейнер и, пристав на задние лапы, выглядывает в окно форточку. Смотрю на все ее глазами, стараясь не отвлекать и не мешать. «Чисто!» — рыкает она тихонько и, опершись передними лапами на раму, выскальзывает на улицу. «Ветер юго-западный. Отлично!» Чуть приподняв носик, определяет волчица, и я радуюсь вместе с ней, потому что аромат омешки уходит в противоположную от оборотней сторону, не дразня и не маня их. «Бежим!» — командует серебрянка самой себе и на полусогнутых лапах, практически стелясь по земле, проносится в сторону ближайших кустов. До лесополосы примерно 200 метров по открытой местности, а учитывая, что нам нужно на север, то еще предстоит пересечь широкую трассу. Как же далеко. Мне становится жутко, жутко страшно за нас троих. Себя, серебрянку и малыша. Справимся, Мия. Уверенность моей девочки вдохновляет. Если хочешь, закрой глаза и просто пережидай. Советует она мне. Нет, милая, мы справимся совсем вместе. Сжав мысленно кулачки, стараюсь всей душой подбодрить свою волчицу. Вот кто у нас настоящий боец и смельчак. Не то, что я. Трусливая нюня. Ругаю саму себя. Ты добрая, Мия, открытая, честная, и будешь самой лучшей мамочкой на свете. Так же, как и я. Подбадривает меня моя вторая сущность, одновременно с этим унося ноги все дальше и дальше от страшного места. 100 метров, 200. Вот и первые редкие деревья вдоль обочины. Серебрянка спрыгивает во враг, делает резкий поворот влево, чтобы уйти в более густые заросли. 300 метров, 400. Проезжая часть остается уже прилично позади. Я даже просветов уже не замечаю, когда моя девочка, шустро скользя между вековыми исполинами, мимолетно оборачивается. 500, 600. Ну, неужели получилось? «Уже можно выдыхать?» — задаю мысленный вопрос самой себе, боясь сбить волчицу с ритма и преждевременной радостью накликать беду. Потому лишь сжимаю крепче воображаемые кулачки и от души молюсь луне-защитнице. Вот только кто-то свыше оказывается явно против нас. Неизвестно откуда поднявшийся ветер нагоняет тучи буквально за минуту, и резко меняет направление на противоположное. Сильный шквальный порыв бьет серебрянку в грудь, заставляя пригнуться и прикрыть на секунду глаза, а потом уносится прочь, словно ничего и не происходило. 800. 1000 метров. Тишина вокруг радует, слышен лишь шорох сухих веток под лапами и редкий треск деревьев. Свобода! Спаслись! Еще секунда безмолвия, и волчий протяжный вой за спиной заставляет сердце сбиться с ритма, замереть на мгновение, а потом застучать с удвоенной силой. Учуяли. Выдыхает серебрянка и в ту же секунду еще больше ускоряется, устремляясь все дальше и дальше в лес. Часть вторая. Не понимаю, сколько уже длится гонка и как ориентируется волчица, потому что я теряю направление уже в течение первых часов преследования. А когда опускаются сумерки, то и зрение начинает меня подводить, а за каждым деревом видятся не просто опьяненные охотой злые оборотни, а желающие нас разодрать монстра-чудовища с горящими ненавистью глазами и капающей из пасти пеной. «Мия, постарайся отключиться на время и отдохнуть. Как только я достигну реки, мы с тобой поменяемся. Тебе придется плыть, чтобы сбить преследователей со следа». Слова серебрянки вместо того, чтобы расслабить, наоборот, заставляют сжаться пружины и задрожать сильнее. «Почему?» «Все просто. Я никогда не плавала. У нас нет другого выхода, Мия. Самцы сильнее. Ты и сама слышишь, что они уже близко. Значит, поможет только хитрость», — увещевает моя девочка, хотя сама уже еле держится на ногах. «Знаю, чувствую, что ее силы практически иссякли, и она рвет жилы, несется на пределе, вытягивая из себя всевозможные резервы. Мы справимся! Мы справимся!» Прикрываю глаза и повторяю как мантру, заставляя себя не паниковать. «Справимся, моя хорошая, я буду сильной, такой же, как ты. Мы спасемся, и наш малыш не пострадает». Говорю с уверенностью, настраиваясь на дальнейшую борьбу с каждым, кто посягнет на нашу свободу и серебристую искорку маленького чуда, разгоревшуюся внутри меня. К реке пробиваемся уже глубокой ночью. Волчица давно не летит, не бежит, а еле-еле переставляет дрожащие лапы, спотыкаясь и прихрамывая. Но моя умница справляется и, достигнув кромки воды, буквально валится без сил. Сама беру в свои руки перевоплощение и через полминуты встаю на ноги, ослабшие и жутко гудящие, но послушные воле. Оглядываюсь вокруг. Темень хоть глаз выколи. Только в воде отражается лунная дорожка, да серебрятся редкие барашки, создаваемые небыстрым течением лесной реки. Шорохов тоже по минимуму. Редкий треск сухостоя или тихий всплеск, отыграющий на поверхности рыбы. А вот запаха омешки действительно очень много. Он буквально пропитывает все вокруг, потому что у моей девочки не хватает сил контролировать его даже частично. Хорошо понимаю, что медлить нельзя. Слишком давно не было слышно волчьего воя, а это скорее настораживает, чем расслабляет. Потому что вычислить, насколько стая преследователей отстает, не представляется возможным. Заступаю в воду по щиколотку, чувствуя легкую прохладу. Она снимает усталость, но вместе с тем заставляет нервничать. Но не могу я вот так взять и ни с чего поплыть, ни разу не попробовав. Прищурившись, оглядываюсь кругом и чуть ли не взвизгиваю от радости. Метрах в 50 вниз по течению довольно большая коряга цепляется ветками за растущую у берега густую траву и потому не уплывает. Это мой шанс, ведь дерево не тонет. Быстро разматываю косынку, отвязывая ее от маленькой сумочки и пристроив все свое скудное богатство на голове, чтобы не намочить документ, завязываю платок. Представляю, как смешно и нелепо я в этот момент выгляжу, совершенно голая, но в платке, почти как обнаженная в шляпе, хмыкаю и тут же отмахиваюсь от глупой мысли. Потом буду анализировать и смеяться, когда окажусь вне опасности. Шажок за шажком подбираюсь к нужному месту, ощущая под ногами то неприятно засасывающую глину, то мелкие острые камушки и обвивающиеся вокруг ног склизкие растения. Но не останавливаюсь, подгоняю саму себя. Есть, добралась. Дергаю со всей силой корягу, стараясь отодрать ее от берега. Цепкая зараза упорно сопротивляется. Но на моей стороне жизнь не только моя и серебрянки, но и нашего ангелочка, подаренного избранным и луналикой покровительницей. Потому, не обращая внимания на появляющиеся царапины, соднящую содранную кожу и глубину реки, в которую вошла больше, чем по грудь, продолжаю борьбу. Удачно! Мой самодельный спасательный круг наконец отдирается и, влекомый течением, уверенно устремляется вперед. Отлично! Крепче вцепляюсь в толстые ветки и, поглубже вдохнув, отдаюсь на волю судьбы. Получилось. Делаю вывод, когда минут через 20 за спиной раздается недовольный волчий вой. Оборотни добрались до места, где омешка упала без сил, и теперь пытаются понять ее дальнейшие действия. Да, они тоже устали и вымотались, что, безусловно, радует, но все равно сдаваться не собираются, вот и просчитывают мои возможности — плыть вниз по течению или перебраться на другой берег и уходить дальше на север. И в том и в другом случае у меня есть фора, так как точного места высадки на берег они предугадать не могут. Чтобы не потерять след, им придется постоянно передвигаться вдоль берега, а кому-то даже переплыть на противоположный, чтобы отслеживать запах омеги и с той стороны. Но меня уже не волнует. Главное, я отдаляюсь, уплываю, вцепившись мертвой хваткой и опёршись подмышками на бревно, верчу головой, изучая окрестности, хотя по-прежнему мало что вижу, а спустя час или два сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Просыпаюсь внезапно от того, что нечто холодное и гладкое задевает мою ногу. Дёргаюсь и от страха чуть не выпускаю свою спасительную корягу из рук. Спохватываюсь в последний момент и вцепляюсь сильнее, шаря глазами по воде. Уф, кажется, просто рыба, потому что больше ничего жуткого не наблюдаю. Проморгавшись, замечаю серый рассвет, уже давно вступивший в свои права. Кругом стоит обманчивая тишина и благодать. Хочется выдохнуть и расслабиться, но память заставляет сосредоточиться и искать пути дальнейшего отхода. Мы уплыли довольно далеко. Теперь нужно перебираться на другой берег и закладывать на северо-восток. Подает голос Серебрянка. Загребаю рукой, делая все в точности, как советует моя девочка, и радуюсь в душе, слыша ее бодрый, уверенный голосок. Отдохнула. Слава Матушке Луне! Прижавшись как можно ближе к левому берегу, отпускаю корягу, и она, благодарно вильнув, уплывает дальше. Я же моментально ухожу на дно, заглатывая противную воду. Паника не успевает накрыть плотным покрывалом, действую интуитивно. Оттолкнувшись ногами, загребаю руками в сторону ближайших зарослей и хватаю за мясистые темно-зеленые длинные листья, а потом подтягиваюсь до тех пор, пока не упираюсь коленками в илистое дно. Выбираюсь, вся испачканная, но счастливая от благополучного исхода первого купания. А дальше немедля перекидываюсь в волчицу. Надо снова бежать. Надеясь на интуицию, Серебрянка выбирает направление и пускается вперед. Время от времени она останавливается, прислушивается и принюхивается. Порой замирает среди безмолвного леса, не зная, куда двигаться дальше. Я не мешаю, полностью доверяя. Она у меня умница. Наступающие новые сумерки диктуют свои правила. Где-то вдалеке раздается давно неслышимый вой оборотня. К нему присоединяются еще несколько. В этих звуках ощущается предвкушение охоты, заждавшихся самцов. Они не отказались, не передумали, не ушли, а ждут свою жертву. Мерзавцы. На миг Серебрянка цепенеет, обостренным слухом различая звуки со всех сторон. И я вместе с ней. Нас окружают. Приходит понимание. Круг скоро замкнется, и нам будет не прорваться. Паника обрушивается, словно шквальный ливень, заставляя мгновенно взмокнуть, а шерсть встать дыбом. Все же маловато у нас опыта, чтобы тягаться с матерыми хищниками. Не раздумывая, моя девочка бросается влево, где видится свободный просвет. Теперь озлобленный вой раздается далеко позади, но это ненадолго. Оборотни в азарте преследуют свою добычу, играя и развлекаясь. Волчица же борется за наши жизни, отважно пытаясь тягаться с привыкшими к бегу двуликими, безжалостными зверями, идущими по следу. Рывок. Горячий воздух опаляет легкие. Адреналин, разливаясь по мышцам, толкает вперед. Желание выжить и страх перед наказанием придают ускорение. Путь в неизвестность продолжается. Неожиданно запахи становятся ярче, а темнота практически не пугает, хотя и кажется зловещей. Окутывающий густой туман набегает незаметно, и Серебрянка, не задумываясь, ныряет прямо в него. Вперед! Только вперед! Под лапами мгновенно ощущается зыбкость. Болото. Может, хоть оно отпугнет преследователей? Нет, цель для монстров слишком заманчива, да и азарт погони напрочь затмевает здравый смысл, что гонка продолжается. От этих зверей не уйти. Новый жуткий вой слышится практически рядом. Кажется, мы с моей девочкой даже ощущаем запах разгоряченных самцов. Волчица не сбавляет темп, уверенно продвигаясь вперед. Кочки, овраги, кустарники. Вонючая жижа. Лапы проваливаются. Спасает то, что моя девочка миниатюрная и легкая, чтобы успеть выскочить или выползти. Нельзя останавливаться и жалеть себя. Движение — это жизнь. Жизнь — это движение. Звуки погони остаются позади, но радоваться преждевременно. Волки могут быть бесшумными, если это требуется для охоты. Серебрянка двигается вперед, не сдается. Быстрый бег сменяется шагом, а потом и просто ползком. Серебристая шкура давно вся перепачкалась, дурно пахнущей грязью, а из пораненной об острый камень подушечки передней правой лапы сочится кровь. «Милая, родная, еще чуть-чуть, пожалуйста!» Уговариваю свою девочку, совершающую героический подвиг по спасению наших жизней, прикусывая фантомный кулак, чтобы погасить всхлипы. Все, выдохлась. Сил просто нет. Еле слышно шепчет волчица, выползая на очередной кусочек суши и замирая. Чувствую, как боль стягивает все мышцы, парализуя и обездвиживая. Слезы текут уже не только у меня, но и у моей второй сущности. Безразличие к происходящим событиям и исходу гонки овладевает целиком и полностью, а следом на угасающее сознание накатывает спасительная темнота.